Головоломка. Когда рождается Райли, мама с папой вне себя от счастья. Как и все родители, они надеются, что она вырастет радостной и беззаботной. И действительно, с самого первого дня в голове малышки появляется радость. Она отвечает за счастье Райли и заправляет головным отделом, где живут все эмоции девочки. И они отлично работают вместе. Кто же входит в команду эмоций? Радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Когда Райли что-нибудь делает, один из них берет на себя управление и помогает девочке создавать разноцветные шарики, воспоминания. Самые важные воспоминания, ключевые, хранятся прямо в головном отделе и никогда не покидают его. Остальные, обычные воспоминания, по большой трубе отправляются в долговременную память. А чем же занимаются эмоции в головном отделе? Они управляют консолью, на которой множество кнопочек и рычажков, как в компьютерной игре. Радость старается сделать так, чтобы Райли всегда было весело и хорошо. Страх отвечает за безопасность. Гнев спасает девочку от несправедливости, например, если ее заставляют есть брокколи. Брезгливость не дает Райли отравиться. И еще есть печаль. Радость знает, за этой эмоцией нужен глаз да глаз. Только прибыв в голову Райли, всего через 33 секунды после радости, печаль довела новорожденную девочку до слез. И, похоже, единственное, что ей нужно, это расстраивать Райли. Но однажды безмятежное существование Райли омрачается. Маме и папе придется переехать в Сан-Франциско. Для девочки начнется новая жизнь. Новый дом, новая школа, новые друзья. Радость берется за дело, изо всех сил стараясь сохранить хорошее настроение Райли. Ее главный инструмент — чудесные воспоминания, которых у девочки так много. Но все не так-то просто. Сегодня первый день в новой школе. Радость уже все приготовила. «Я до утра сидела, составляла новый план», — провозглашает она, и каждой эмоции выдает задание. А чтобы печаль ничего не напортила, радость просит ее весь день оставаться внутри маленького круга, начерченного на полу. Но что-то все равно не так. «Меня зовут Райли Андерсон», — тихо говорит девочка. «Я из Миннесоты, но сейчас живу здесь». Что происходит? Печаль коснулась одного из воспоминаний Райли, и девочка начинает плакать прямо у всех на глазах. Она думает обо всех своих друзьях в Миннесоте, о старой хоккейной команде, об озере возле прежнего дома. «Печаль! Не трогай воспоминания! Условились вроде!» — сердится радость. Но печаль просто слишком неловкая. Она задевает панель управления и создает синее, печальное ключевое воспоминание, которое вот-вот займет свое место на полке в головном отделе. Радость пытается его удержать, но ее вместе с печалью и четырьмя радостными ключевыми воспоминаниями всасывает в трубу хранилище долговременной памяти. Райли садится на место, совсем расстроенная. Вот это беда! «Ты же сможешь все исправить, да, Радость?» — спрашивает печаль. «Не знаю», — отвечает Радость, — «но мы должны попытаться». А Райли, оставшаяся в компании с гневом, страхом и брезгливостью, оказывается в ужасном настроении. Радость и печаль теперь очень далеко, в лабиринте самых давних воспоминаний Райли. Нужно всего лишь возвратиться в головной отдел, подключить правильные ключевые воспоминания, и у Райли снова все будет в норме, пытается взбодриться Радость. Но печаль еще печальнее, чем обычно. «Пока ты тут, Райли не сможет быть счастливой». По дороге Эмоции встречают Бинго Бонго, воображаемого друга маленькой Райли. Он очень забавный. Слон из розовой сахарной ваты с кошачьим хвостом. Он знает эти места вдоль и поперек и может помочь. Радость и печаль должны сесть на состав мысли на станции в стране воображения. Вперед! А как же Райли? Твердо решив покончить с грустью Райли, гнев берет дело в свои руки. Жизнь была супер, пока мама и папа не решили рвануть в эту Сан-Франсвинскость, говорит он яростно. И Райли совершает очень плохой поступок. Она вытаскивает у мамы из сумки кредитную карточку и покупает билет на автобус до Миннесоты. В эту секунду остров честности, одна из главных сторон личности Райли, начинает рушиться. Состав мысли сходит с рельсов, и радость, печаль и бинго-бонго вылетают из него. Теперь, когда головным отделом заправляют гнев, страх и брезгливость, там воцаряется хаос. Эмоции ссорятся и пытаются перехватить друг у друга управление, а от этого ситуация становится только хуже. Страх, гнев и брезгливость изо всех сил стараются переубедить Райли, но панель управления, похоже, заклинила. А когда мама пытается до нее дозвониться, девочка просто не отвечает. Она садится в автобус. Печаль рыдает. «Райли без меня только лучше!» — говорит она, уплывая на дождевом облаке. Радость тоже совсем отчаялась. «Я так старалась сделать Райли счастливой!» — говорит она, глядя на одно из множества воспоминаний, которые вот-вот исчезнут. Радость видит, как Райли грустит в одном из воспоминаний. Она проиграла важный хоккейный матч. Но потом кое-что случилось. Мама, папа и все друзья девочки пришли ее подбодрить. И тут радость понимает, что нужно делать. «Ты нужна, Райли!» — говорит она печали. Когда папа, мама и все ее друзья пришли утешить Райли, ее печальное воспоминание сделалось счастливым. И теперь радость наконец поняла важность печали. Райли нужны все ее эмоции, даже грустные. Поэтому, вернувшись в головной отдел, радость говорит, что только печаль может все исправить. Печаль встает к панели управления, осторожно нажимает кнопку, и девочка сходит с автобуса. Райли вдруг становится еще грустнее. Она бежит домой, где мама и папа крепко ее обнимают, и девочка, наконец, дает волю всем своим страхам и переживаниям. Она улыбается сквозь слезы. И тут образуется новое ключевое воспоминание, отчасти радостное, отчасти печальное. Теперь, когда Райли становится старше, ей нужно научиться принимать все свои чувства, и ее воспоминания будут включать в себя смесь разных эмоций. Даже печали. Ну и гнева, конечно, но в разумных пределах.